Во время прогулок Эльсе очень докучали мухи ЦЦ. На нее не действовала переносимая ими инфекция, но укусы сами по себе были болезненны. Чтобы избавиться от мух, она протискивалась под кустами, каталась по земле или ложилась у моих ног и просила помочь. Дважды я видела, как Эльса невозмутимо пересекала широкий поток черных муравьев. Ее большие лапы вносили смятение в их стройные колонны. Эти крошечные воины яростно атакуют любое препятствие на своем пути, но Эльса они почему-то не трогали. Как-то раз я брела следом за львицей, до того уставшая, что ничего не замечала кругом. Вдруг она сердито рявкнула, поднялась на дыбы и отпрянула назад. В полутора метрах над землей, нацелившись на нас, в развилине ствола лежала красная кобра. Спасибо Эльсе, что она была начеку. От кобры лучше держаться подальше. До сих пор я ни разу не видела этих змей на дереве. Даже Эльса оробела и несколько дней старалась обходить это место стороной. Стояла жаркая пора. Эльса частенько забиралась в реку. Крокодилов там было много, но они не трогали ее. Она решительно прыгала в воду за цесарками, которых Джордж стрелял у реки, а заодно пользовалась случаем поплескаться в воде. Ей было так же приятно поиграть, как нам смотреть на нее. Теперь Эльса совсем поправилась и чувствовала себя превосходно. Она была очень консервативна в своих привычках, если не считать незначительных отклонений. У нас установился такой распорядок. Утром прогулка, днем мертвый час под моим деревом на берегу реки, после чая вечерняя прогулка. По возвращении из буша Эльсу ждал обед. Обычно она тащила свой кусок мяса на крышу лендровера и оставалась там, пока мы не гасили свет и не ложились спать. Тогда Эльса приходила в палатку Джорджа и устраивалась рядом с ним на земле, положив одну лапу на его кровать. А однажды вечером она отказалась идти с нами на прогулку. Когда же стемнело и мы вернулись в лагерь, ее там не было. Эльса пришла только утром. Позднее мы увидели рядом с лагерем отпечатки лап крупного льва, а у Эльсы появился запах, присущий ей во время течки. Да и все ее поведение переменилось. Она держалась очень приветливо, но относилась к нам не так нежно, как всегда, и сразу же после завтрака исчезла на весь день. Вернулась она уже поздно вечером и прыгнула на крышу лендровера. Я тотчас вышла из палатки поиграть с нею, но Эльсе было не до меня. Она соскочила на землю и скрылась во мраке. Ночью я слышала, как она плещется в реке под сердитые вопли потревоженных бабуинов. Это продолжалось до рассвета. Утром Эльса заглянула в лагерь, разрешила Джорду погладить ее, помурлыкала и удалилась. Очевидно, она была влюблена. Мы знали, что это продлится дня четыре. В отличие от прежнего лагеря, здесь все благоприятствовало Эльсе. Кажется, нам теперь удастся приручить ее к вольной жизни. И мы решили на недельку удалиться, оставив ее наедине с женихом. Только нужно побыстрее собраться, чтобы уехать незаметно. Но Эльса появилась, когда мы еще укладывались. Пришлось мне заняться ею, а Джордж тем временем должен был свернуть лагерь, отогнать машин на несколько километров и потом послать за мной. Я повела к Эльсу, к нашему дереву на берегу реки. Неужели мы последний раз вместе? Она что-то чуяла. Я старалась не показывать виду, даже захватила машинку и принялась стучать на ней, чтобы усыпить все подозрения. Но Эльса тревожилась. Да я от волнения писала через пятое на десятое. Мы давно готовились предоставить ей полную волю и верили, что для нее это будет лучше, чем плен. Но одно дело готовиться к этому, и совсем другое — действительно разлучаться, подводить черту и уезжать с тем, чтобы, быть может, никогда больше не увидеться мной. Эльса явно уловила мое смятение. Она все время терлась о меня своей шелковистой головой. Перед нами лениво струилась река, как вчера, как будет струиться завтра. Крикнул птица-носорог, Дерево слетело несколько увядших листьев, и поток унес их прочь.